Глава 30. Софа. Амир живет на 4-м этаже. Здесь я бываю крайне редко. Когда мы поднимаемся, рефлекторно оглядываюсь по сторонам, молясь, чтобы мы не столкнулись с такими же ночными бродягами, как и мы. Глупости. Но ощущение, что я совершаю что-то запретное, никак не покидает меня. Комната Амира в самом конце коридора. И пока мы добираемся до нее, я буквально начинаю сходить с ума от внутренних метаний. К счастью, ничего, кроме тишины из комнаты соседа Амира, не доносится. А значит, концерт отменяется. Амир открывает дверь и проходит первый. Я за ним. С каждым шагом отрезаю все, что было до этого момента. Он подходит к столу и включает ночную лампу. Теперь, когда комнату освещает теплый свет, я могу рассмотреть, как живет Амир. Кровать, стол, стул, небольшой шкаф, серый ковер со средним ворсом посередине. Вещи на столе аккуратно сложены. Книги на полках расставлены по жанрам. Возле стены обустроена маленькая кухня. Это удивляет меня больше всего. Еще ни в одной комнате здесь я не видела кухни. На ней тоже полный порядок. Тем не менее, несмотря на отсутствие хоть какого-то намека на бардак, нельзя назвать комнату Амира стерильной. Нет, жизнь здесь чувствуется повсюду. В красивой черной посуде с неровными краями, в украшенной мелкими фонариками книжной полке, в подушках, лежащих на подоконнике, в скомканных листах, в сетчатой мусорной корзине под рабочим столом, в стикерах с напоминаниями, наклеенных на высокое прямоугольное зеркало, стоящее в углу. Находясь здесь, пусть даже с прямым приглашением от хозяина комнаты, я все равно чувствую себя нелегалом. Были ли здесь девушки помимо меня? Конечно, были. Что за глупые вопросы? Только, наверное, они были одеты не в растянутую отцовскую футболку и застиранные шорты. Амир проходит к шкафу, достает оттуда какие-то вещи и протягивает мне. Держи. Мне кажется, у нас здесь прохладнее, чем внизу. С благодарностью принимаю вещи из рук Амира. Ими оказываются теплые спортивные штаны и серая кофта на молнии. Амир отворачивается, давая мне спокойно переодеться. Скинув тапочки и оставшись в одних носках, быстро натягиваю штаны поверх шорт и кофту поверх футболки. Вещи Амира мне, безусловно, велики настолько, что папина футболка уже не кажется мне такой уж огромной. Неудивительно. Ведь Амир выше моего отца минимум на 1,5 головы и точно шире в плечах. А еще эти вещи пахнут тем самым запахом, который я учуяла тогда на волейболе, когда мы с Амиром столкнулись, пытаясь поймать мяч. Дождавшись, пока я переоденусь, Амир поворачивается и, осмотрев меня с ног до головы, улыбаясь, произносит: «Мила». Он проходит к кухне и достает из шкафчика все необходимое для глинтвейна: вино, мед, яблоки, один большой апельсин и пакетик со специями. Все запакованное. Значит, он купил все это специально для того, чтобы сварить глинтвейн для меня. Когда ты успел все купить? Спрашиваю я его, с любопытством наблюдая за его движениями. Вот он достает с нижней полки переносную электроплиту, вот выставляет на стол небольшой ковш и половник. «По дороге с вокзала», — отвечает Амир, продолжая подготовку к приготовлению глинтвейна и не замечая застывшего на моем лице удивления. Он, уставший после дороги, заехал в магазин за фруктами и специями. Ради меня. «Могу чем-то помочь?» — опомнившись, спрашиваю я парня. «Можешь порезать яблоки кубиками, а я пока нарежу апельсин», — предлагает Амир. Амир выливает вино в ковш и ставит его на плиту, а затем приступает к апельсину. Он режет цитрус тонкими кружочками, уверенно, словно и правда готовил глинтвейн 100 раз. «Ну, и чем твой глинтвейн лучше того, что варят в центре?» — спрашиваю я его, почти заканчивая с яблоками. «Как минимум тем, что я не разбавляю его водой», — отвечает Амир, забирая у меня яблоки и, смешав их с дольками апельсина, добавляет к вину. «А еще тем, что вкладываю в него душу и...» Амир Сыпет в ковш гвоздику, кардамон и корицу из пакетика. Недешёвое вино. Аргумент. Соглашаюсь я с ним. Запах вина и специй распространяется по всей комнате. Амир перемешивает содержимое ковша на медленном огне и, не доводя до кипения, снимает с плиты. «Дай две кружки, пожалуйста», — просит Амир. «В шкафу. Вторая полка сверху». Следуя указаниям, открываю дверцы шкафа. Кружки стоят в один ряд, все черные, кроме одной. На ней корявыми буквами разного цвета в два ряда написано «Мой хозяин — очаровашка». Демонстративно читаю вслух. «Горелов», — поясняет Амир сокрушенно. «Его подарок на Новый год». «Видимо, вы и впрямь друзья. Такое может подарить только очень хороший друг». Произнеся эти слова, невольно вспоминаю Лину. Еще месяц назад я считала ее своей подругой и была благодарна институту за то, что мы с ней познакомились. А сейчас не могу не думать о ней без грусти и тихого гнева. Я даже не подарила ей на Новый год подарок, купленный за несколько дней до зачета. «Что-то случилось?» — спрашивает Амир, вглядываясь в мое лицо. «Нет, все нормально». Я отмираю и ставлю кружки на стол. Просто подумала о Лине. До сих пор не понимаю, почему она так поступила. «Потому что влюблена. Влюбленные, как мы поняли, вообще немного чокнутые. Кто-то бросает жениха перед свадьбой, кто-то готов подставить другого человека, рискуя при этом дружбой». «Ты что, оправдываешь их?» Я удивленно смотрю на Амира, пока тот спокойно разливает глинтвейн по кружкам. «Точно нет. Просто не хочу, чтобы ты жила, постоянно думая об этом. И размышляла, что бы было, не случись всего этого. Поверь, паршивое чувство». Амир доливает напиток и ставит ковш на стол. «Готово». Делаю маленький глоток. Пряная сладость разливается по небу, оставляя за собой легкую кислинку. Я никогда до этого не варила глинтвейн сама. Всегда только покупала в декабрьских уличных ларьках и даже не думала, что это может быть настолько вкусно. Ого! Делаю еще глоток и немного мычу от удовольствия. Это очень и очень вкусно! Я рад, что одного человека, попавшегося на разводил продавцов глинтвейна, станет меньше. Мягко улыбается Амир. Я видела Амира в мотоциклетной куртке верхом на байке. Видела в спортивной майке с волейбольным мячом в руках. Видела его сжимающего одной рукой руль дорогущего авто. В расслабленной рубашке за кафедрой. В горнолыжном костюме на фоне заснеженных вершин. Но никогда еще не видела его настолько домашним. Я пытаюсь сделать вид, что все нормально. Пытаюсь даже убедить в этом себя, но чёрт. О какой нормальности можно говорить, если прямо сейчас, почти в 3 часа ночи, я, одетая в его одежду, пью в его комнате глинтвейн? Больше всего меня пугает, как незаметно стираются эти грани между нормальностью и безумием. И я уже не понимаю, как далеко мы зашли. И кто мы друг другу? Знакомые? Напарники? Друзья? Придурки, у которых сносят крышу при виде друг друга? Я же не слепая. Я видела, как он смотрел на меня в общей комнате на 2-м этаже. Вопрос, значит ли это что-то? Или он смотрит так на всех девушек, одетых в короткую пижаму? Единственное, в чем я уверена наверняка, так это в том, что многим ему обязана. Он помог мне в трудную минуту, хотя мог этого не делать. И теперь я тоже хочу протянуть ему руку. «Что ты делаешь послезавтра?» Прямо спрашиваю его. «А?» Непонимающе смотрит на меня Амир. «Послезавтра, 8:00». «Ничего». «Отлично. Я так рада, что забываю о глинтвейне. И пара капель выливается за края кружки. Тогда я тебя похищаю». «Похищаешь? Меня?» Кажется, Амир вконец растерялся от моей наглости. Ну и пусть думает, что хочет. Главное, что я смогу осуществить задуманное. «Да, похищаю». «И не скажешь, зачем?» «Конечно же нет. Это же похищение». В глазах Амира появляется блеск, а губы снова искривляются в легкой улыбке. Или ему весело, или он считает меня дурой. Если честно, все равно. Хочешь, можем посмотреть фильм. Предлагает Амир, когда содержимое наших кружек пустеет. В голове тут же вырисовываются картинки, как мы сидим с ним на его кровати, укрытые пледом, смотрим какую-нибудь сопливую мелодраму или комедию. А затем он обхватывает пальцами мой подбородок и, притянув к себе, жадно целует. От одних этих мыслей начинает покалывать губы, а низ живота как-то странно щекочет. Но что, если это просто плод моего больного воображения? Что, если Амир просто по-дружески предложил посмотреть фильм, а я напридумывала непонятно что? Меня пугают мои собственные мысли и желания. Но пора признаться хотя бы себе самой в том, что меня влечет к этому парню со страшной силой. Что я влюблена в Амира Гордеева. Да я, наверное, пойду. Уже поздно. Ставлю кружку в раковину. Могу занести твои вещи завтра? Да, конечно. На лице Амира не проскальзывает ни тени сожаления из-за моего отказа. Что еще раз дает мне понять, что я права. И это был всего лишь дружеский жест. Тогда спокойной ночи. И тебе. Если снова будут сниться кошмары, пиши. Я, в отличие от твоей соседки, ничего против прохладного воздуха не имею. Вернувшись в комнату, тихо снимаю тапки и штаны, чтобы не разбудить Аню. Начинаю стягивать с себя кофту, но что-то меня останавливает, и я прямо в ней забираюсь под плед. Запах цитрусов и кофейных зерен пробирается в мои ноздри. Я закрываю глаза и засыпаю, почему-то уверенная в том, что этой ночью кошмары мне больше не приснятся.